Глава 6. Была суббота, около 4 пополудни. Готовить чайную к вечеринке я вызвала весь персонал. Кэти, Жанну и Ника, двух поваров и еще одного повара, нанявшегося работать на полставки, корсиканца Фабриса, который не смог прийти в день открытия, поскольку ему нужно было записываться на университетский курс польского языка. Не то чтобы Фабрис собирался учить этот язык, ему просто была необходима дешевая студенческая страховка. Я так думаю, на факультетах восточноевропейских языков числятся студенты, которые никогда не посещают занятий, и преподаватели, которые получают зарплату за безделье. Я выстроил свое войско и поздравил всех с отлично выполненной работой. После дневного часа пик мы закрыли чайную, переставили столы, расположив их в виде буквы «Л», и уставили каждый квадратный дюйм квазианглийскими угощениями к чаю. Для чайных чашек и, собственно, процесса заварки предназначался прилавок. Аппарат для кипячения воды был украшен адресованными мне открытками с поздравлениями, в том числе от родителей, которые сожалели, что не смогут быть на открытии, и в очередной раз напоминали о том, что у них не так много денег, чтобы вызволить меня из долговой ямы, если я прогорю со своей чайной. Спасибо за поддержку, ребят. Все мы надели футболки с логотипом «Мой чай богат», и когда позировали перед фотокамерами на фоне тортов и сэндвичей, выглядели молодой и ретивой командой новобранцев. Что и говорить, поначалу я надеялся, что фотографии будет делать Алекса, но мне не хватило смелости обратиться к ней. Это вызвало бы столько сложностей, учитывая катавасию с Виргинией, так что в итоге я просто пригласил парня из «Желтых страниц». В числе первых на праздник явилась сама Виргиния. Мы не виделись с той горячей ночи, но никто из нас, похоже, не воспринимал это как оскорбление. Она поцеловала меня прямо в губы, просунув язык достаточно глубоко, чтобы у моего персонала не осталось сомнений в том, что мы переспали, после чего она направилась к столу, где мы сосредоточили все торты. Хотя в ее обтягивающих брюках, заниженной талии, не было места для шоколадных десертов. Пришел и мой бывший коллега Бернард, человек с моржовыми усами, и меня его приход тронул, ведь во время совместной работы у нас были напряженные отношения. Жан-Мари заставлял его говорить по-английски на всех наших совещаниях, это было так же жестоко, как заставлять настоящего моржа бежать 400 метров с препятствиями. Бернард спотыкался о каждый лингвистический барьер и беспомощно шлепался на землю. «Ты был на солнышке», — сказал я ему по-французски, чтобы он не чувствовал себя как на работе. Его лоб и нос в самом деле были алыми, это было особенно заметно на фоне белых щек и выгоревших усов, так что теперь он, пожалуй, больше походил не на моржа, а на клубничный кекс. «Да», — кивнул он, — «в Норвегии». «Ага», — навещал родственников моржей, — догадался я и заметил. «Что ж, теперь можешь забыть о сырой рыбе и насладиться великолепной английской кухней». «Великолепная английская кухня?» Он, наверное, до конца вечера усмехался мысленно такой абсурдной концепции. Еще двое бывших коллег пришли вместе. Стефани, агрессивная блондинка, которая, насколько я был в курсе, до сих пор оставалась любовницей Жан-Мари. И Николь, тихий финансист, которая втайне была влюблена в меня. Едва переступив порог, Стефани критическим взглядом менеджера по закупкам осмотрела чайные пакетики, посуду и булочки с сосисками, словно по их форме могла определить, насколько меня облапошили. «Неплохо, неплохо», — проговорила она после паузы. «Попробую-ка я твою сосиску». «Угощаюсь», — улыбнулся я, польщенный ее словами. Пожалуй, это было одно из немногих желаний, какие она приберегала исключительно для Жанны-Мари. Николь прижала щекой к моей щеке и сказала: «Рада, что у тебя все сложилось». Потом прошла к столу с сэндвичами, где было чему уделить внимание. Следующей явилась моя соседка, хозяйка магазина одежды, весьма надменная особа, которая с порога заявила, что чайная вовсе не выглядит английской. «Здесь должен быть красный ковер», — добавила она. «Кожаные диваны, дворецкие должны подавать чай». Я догадывался, почему ее магазин всегда пустовал. Она застряла где-то в 40-х годах прошлого века. «Дворецкий?» — переспросил я. «В наши дни их вряд ли найдешь». Но многие французы, пожалуй, согласились бы с ней. Они до сих пор думают, что все англичане носят шляпы-котелки и вступают в близость со своими женами раз в год перед открытием сезона каракета. К счастью, таких французов быстро вытесняют их соотечественники, которые считают Британию модным местечком, где водятся поп-звезды, сексуальные молодые принцы и морковный торт. Спустя несколько минут, когда в зале уже было людно и дымно, случился сюрприз. Супруга Жанна Мария, это чудо-женщина от Диора, доведенная до совершенства стараниями пластических хирургов, вошла под руку со своим сыном Бенуа. В последний раз я видел ее в тот вечер, когда явился шантажировать Жан-Мари. Она, естественно, отнеслась ко мне так, будто я только что помочился на ее любимый персидский ковер. Впрочем, сейчас она была само очарование, которое мне тоже показалось естественным. В школе для диоровских чудо-женщин наверняка учат жен будущих французских политиков быть любезными с крысами и тараканами, чтобы приспособить их к тем формам жизни, о каких им придется сплетничать, когда их мужья добьются успеха. Так что полюбезничать с английским экс-шантажистом было для мадам Мартен делом плевым. «Бонжур, Пол», — произнесла она с неподдельной теплотой. «Бонжур, мадам Мартен». Я пожал протянутые пальцы и почувствовал себя полным олухом, потому что мне не хватило мозгов поцеловать их. «Катрин», — сказала она, пожимая мою руку. «Если бы я не сталкивался с ней при других обстоятельствах, я сказал бы, что она флиртует». Она была одета довольно сексуально и в то же время не изменяла классики. Узкая юбка до колен подчеркивала плавный изгиб бедер, белоснежная блузка из хлопка удачно обтягивала бюст, расстегнутый ворот позволял заглянуть в ложбинку между грудями. На шее Катрин Мартен и лице не было заметно морщин, несмотря на возраст. И я мог бы поклясться, что со времени нашей последней встречи ее бюст увеличился на размер, а то и на два. Возможно, подарочные ваучеры от хирургов ко дню рождения. Все еще не отпуская мою руку, она поздравила меня и, оценив мои усилия, изрекла: «Превосходно». Это слегка настораживало. Все, что она говорила, не казалось заученной наизусть речью для приема, устраиваемого торговой палатой. Я даже поймал себя на том, что возвращаюсь к своей давней привычке в разговоре с женщиной на темы, никак не связанные с сексом, искать намеки на то, что она хочет переспать со мной. Расширяются ли ее зрачки, облизывает ли она губы? В общем, что-то в этом роде. Конечно, с женой Жанна Мари такие игры были нелепы. Мало того, что это могло обернуться для меня карьерным, а даже физическим самоубийством, я был всего на 2 года старше ее сына. Ах да, сын. Бенуа стоял за спиной мадам Мартен, вернее, возвышался над ней, и мило улыбался. Он состриг свои хилые дреды и теперь зачесывал волосы назад, став похожим на молодого, менее загорелого и в миллион раз менее самоуверенного Жана Мари. Судя по выражению наивного любопытства на лице Бенуа, он понятия не имел о том, что его притащили сюда для знакомства с будущим боссом. Я сопроводил мадам к чайному прилавку, наконец-то освободив свои пальцы, и лично налил ей чашку моего лучшего лапсанга. И тут же бросился к двери, завидев входящего внутрь типа невообразимо жуткого вида. Волосы у парня были словно склеены, лицо его в последний раз брил 3 дня назад слепой цирюльник, страдающий болезнью Паркинсона, а к нижней губе приклеилась самокрутка. Единственное, что выбивалось из образа, так это превосходный новенький темно-серый костюм. Это наталкивало на мысль, что парень только что обчистил дизайнерский бутик. «Это же мой костюм», — еле слышно простонал я. «Да, старик, я собирался спросить у тебя. Мой костюм от Пола Смита, Джейк». Что и говорить, передо мной стоял человек, который в случае, если бы Землю захватили пришельцы с планеты Хам, был бы возведен ими в сан Божий и избран пожизненным правителем Хамской империи. Позволить ему надеть такой костюм было равносильно тому, чтобы подарить свой лучший чайник быку, который только что разгромил твою фарфоровую лавку. Я примерил его, чтобы привыкнуть. К чему? К остальным моим вещам? Нет, я готовлюсь к собеседованию по работе. Что? Только не говори мне, что они все-таки уволили тебя. Он глубоко и жадно затянулся самокруткой. Нет, и в этом проблема. Меня все это начинает угнетать. Я преподаю английский вот уже 4 года и чувствую, что мозг плавится, поэтому решил попробовать себя в Relation Public. Public Relations? Я даже не думал поправлять его, это вышло непроизвольно. Настолько я был потрясен. И речи быть не могло, чтобы какая-нибудь компания позволила Джейку вступать в отношения с общественностью, разве что трудоустроив его в отдел жалоб. Одного взгляда на Джейка было достаточно, чтобы понять. Благодаря ему никакая проблема никогда не разрешится. «Да, я говорил тебе, у меня есть план». «План? Да, ну ты помнишь». Он приблизился ко мне, чтобы не раскрывать своих секретов жующей и чаевничающей публике. «Я хочу вырваться вперед, отступив назад». «Надеюсь, ты не поместил этот слоган в заголовок своего резюме, Джейк. Звучит так, словно ты пытаешься продавать грибные тренажеры». Он изобразил недовольство и упрекнул меня в том, что я не могу понять его ясные концепции. «Я хочу выйти из крысиной гонки», — прибавил он, — «устроиться на престижную работу, откуда легче быть уволенным, чтобы потом получать хороший хомаж». «Ты имеешь в виду пособие по безработице?» «Да, оно же пропорционально твоему последнему заработку. Тебя увольняют с солидной должности, и ты получаешь отличный бонус, пособие». «Так ты хочешь получить работу в Public Relations, просто чтобы завалить ее?» «Вот именно, блестящая идея, а?» Мне пришлось закрыть глаза и прислониться к косяку двери. Жизнь этого парня была полной катастрофой. Ее можно было сравнить с американским футболом, нескончаемыми столкновениями с кирпичной стеной. Разве что он никогда не ощущал боли от удара. «Поди съешь торт, Джейк, и постарайся не запачкать мой костюм». Я решил пойти пообщаться с гостями, когда заметил, что Жан-Мари переходит улицу. Он был увлечен беседой с высокой, классной женщиной в длинном кожаном пальто, которое позволяло ему держать ее под локоть. Он что, рехнулся? Привести любовницу на чаепитие, где его ждет жена? И где другая его любовница Стефани позволяет себе рискованные сравнения английских и французских сосисок? Впрочем, это была Франция, где, возможно, все это было в порядке вещей, кроме разве секса со своей новой любовницей у всех на глазах. Я сделал знак фотографу приготовиться к съемке и развел руки в стороны, изображая радушного хозяина. «А, Пол!» — Жан-Мари пожал мою руку и инстинктивно повернулся к камере. Он выглядел, как всегда, стильно, словно только что покинул примерочную Карла Лагерфельда. «Позволь представить тебе Натали, она журналистка, готовит репортаж обо мне для телевидения». Я повернулся и был сражен взглядом, еще более гипнотизирующим, чем у Жан-Мари. На меня смотрели глаза цвета голубой разновидности кюрасо, да еще с подсветкой. У меня было такое чувство, будто они видят все, что творится у меня в голове. Жан-Мари определенно знает толк в женщинах. Эту мысль наверняка прочитала Натали. Лет 35, одного со мной роста, благодаря сексуальным сапогам на шпильках, нежное лицо, темно-красная губная помада, светлые волосы, собранные в конский хвост и заколотые карандашом. На безымянном пальце поблескивало золотое кольцо, но это, казалось, ничуть не смущало Жан-Мари. «Очарован», — сказал я, пожалуй, впервые употребив это слово в буквальном смысле. «В обиходном употреблении означает «очень рад вас видеть». Я как раз рассказывал Натали, что идея чайной изначально принадлежит мне. Жан-Мари — бессовестный саморекламщик. Так ведь, Пол? О, да. Но Пол взрастил ее. Он посмаковал свои слова, точно кусочек фуагра. Журналистка склонила голову на бок, улыбнулась мне и сказала по-английски. «Наверное, нелегко англичанину вести бизнес во Франции». У нее был слегка аристократический акцент, какой встречается у многих французов, которых обучало поколение учителей, свято веривших в то, что все англичане носят шляпы-котелки, имеют секс раз в году и так далее. «В общем-то, да», — ответил я. Но Жан-Мари помогал мне. Фотограф сделал еще один снимок. Благодарный хозяин чайной и великодушный политик обмениваются рукопожатиями. Жан-Мари отвел меня в сторону. «Ты уже говорил с Бенуа?» — спросил он. Я покачал головой. «Нет, еще нет». «Я не могу остаться здесь надолго. Сейчас я с ним быстренько переговорю». Прощальная улыбка на камеру, и он шагнул в толпу, которая, естественно, расступилась перед ним. Так я остался наедине с журналисткой. Большинство моих прежних встреч с Жаном Мари имели куда менее приятный исход. «Так вы готовите репортаж о нем?» — спросил я и мысленно застонал. «Мне ведь это уже объяснили секунд 30 назад. Я имею в виду только о нем или обо всех политиках? От плохого к худшему». Натали тепло улыбнулась, словно прощая меня за то, что я вляпался в собственное словесное дерьмо. «Его харизмы будет достаточно для телевизионного портрета, вы согласны?» — прибавил я. «Или сериала, если вы позволите ему написать сценарий». Журналистка громко рассмеялась. Может, она и была его любовницей, но уж точно не наивной поклонницей. «Он говорил, что для съемок фильма можно выбрать ваше кафе», — сказала она. «Скажем, вы беседуете с ним и вспоминаете, как вместе разрабатывали эту идею». Я мысленно представил картину. Жан-Мари — человек, близкий к народу, друг мелких предпринимателей, почему нет? Как он сам сказал, мне не помешает засветиться на телевидении. Да, это было бы здорово. У вас есть визитка? Конечно. Но лучше возьмите одно из наших меню по доставке блюд в офисы. Может, мы как-нибудь сможем привезти вам ланч? Она кивнула, ее глаза снова прожгли меня насквозь. До меня вдруг дошло, что все сказанное мною может быть воспринято как светский треп. Но, во всяком случае, не совсем пустой. О, черт, на что же я нацелился? Не собираюсь же я в самом деле начать охоту и на жену Жана-Мари, и на его новую любовницу. А ведь моя собственная сексуальная партнерша стоит всего в нескольких шагах. Было лишь одно объяснение, единственное оправдание. Сбивающие с толку послания Алекса превратили меня в большого любителя мандаринов.